Глава 60. Рошель. Утро началось с волнительной новости. У дома Уолтеров припарковался темно-синий джип. Мы не успели увидеть, кто именно приехал на нем, но вскоре увидели вышедшего из дома мужчину. Немного помешков, он занялся переносом ручной клади из багажника в дом. Вероятность того, что этот человек может быть как-то связан с некой Копполой, зарегистрировавшейся на сайте поиска пропавших без вести родственников, была 50 на 50. Если бы этот человек приехал на сутки раньше, я наверняка распереживалась бы так сильно, что в итоге решилась бы проверить теорию вероятности минимум спустя час после его приезда. Но после того, что со всеми нами произошло накануне вечером, у меня как будто притупились нервные окончания. Я решила бросаться на амбразуру сразу, не тратя ни секунды своей жизни на нелепое переживание из-за не пойми чего. Рокки решила бросаться на амбразуру вместе со мной, и так как от ее присутствия рядом я как будто чувствовала себя более уверенной в себе, я не стала отговаривать ее. Да и подозреваю, она бы не позволила мне отговорить себя от чего бы то ни было. Мы вдвоем подошли к дому Уолтеров как раз в тот момент, когда мужчина зашел внутрь дома, не заметив нашего приближения. Поэтому мы поднялись на крыльцо и решили дождаться его здесь. Ждать пришлось недолго, меньше минуты. В итоге перед нами предстал высокий темноволосый человек старше 50 лет с овальным подбородком, заметным животиком и мягким голосом. «Добрый день, прекрасные незнакомки!» Улыбнулся мужчина, увидев нас на крыльце арендуемого им дома. «Чем могу вам помочь?» «Мы ищем Копполу», — ответила Рокки, так как ею было решено, что как минимум вначале говорить будет она. «Откуда вы знаете мою тетю?» Мужчина окинул нас любопытствующим взглядом, при этом упершись руками в свои плотные бока. «Джимми? Кто там интересуется моей персоной?» Я не поверила своим глазам. Потому что я не верила в то, что увижу эту женщину, ведь со слов Уолтеров она была очень стара и несколько сезонов не приезжала. Из дома вышла действительно очень старая и, на удивление, элегантная дама. Она была одета в очень интересную одежду, похожую на одежду аристократов середины 20 века, и опиралась на лакированную трость, украшенную серебряным набалдашником. Дама отчетливо была похожа на меня в моей старости. Только я не успела дожить до столь глубокой старости, в которой сейчас пребывала эта почтенная дама. «Вы...» — у меня перехватило дыхание. «Вы Коппола?» «Да, это я. Мы можем быть знакомы?» 15 лет назад вы открывали анкету на сайте поиска пропавших родственников?» От последнего моего вопроса женщина, несмотря на свой глубокий возраст, выглядящая непробиваемой глыбой, как будто едва уловимо пошатнулась, хотя, может быть, она просто оперлась на свою трость чуть сильнее. «Джимми!» — не глядя на мужчину, перебрасывая свой взгляд с меня на Рокки и обратно на меня, старушка только приподняла свою руку в сторону своего племянника. Ее голос звучал словно из потустороннего мира. Она как будто испытала мгновенное потрясение. «Ты ведь тоже это видишь?» «Видишь, насколько сильно две эти девушки похожи на Гейларда?» Джеймс Бак, или просто Джимми, оказался самым учтивым человеком из всех, кого мне доводилось встречать за обе свои жизни. Ему было 54 года, и кроме тетушки Копполы у него никого на целом белом свете больше не было. Хотя на самом деле она являлась ему лишь побочной тетушкой, потому что его кровным дядей был ее муж, Гейлард Найтингейл, которому в этом году мог бы исполниться 101 год, если бы он не умер 4 года назад в том возрасте, в котором сейчас находилась Коппола Найтингейл. В этом году ей исполнилось 97 лет. 97 лет, из которых 81 год она провела в поисках своей единственной, потерянной при ужасных обстоятельствах дочери, которая, судя по всему, являлась я. Все произошло настолько быстро, что я даже последовательности не уловила. Первой ли я сообщила правду о вакцине Боффорта, или первой произнесла правду о пропавшей дочери Коппола? Должно быть, она сказала первой. Но разница была в том, что мне поверить ей было проще, чем ей мне. В конце концов, ее дочери сейчас должно быть не меньше 81 года, исходя из чего я даже внучкой ей не могу являться, разве что только правнучкой. Мне пришлось разложить все по пальцам, и в этом деле на руку мне сыграла популярность армии Боффорта. Мало кто в мире не знал о вакцине перемотки времени, о которой человечество грезило, кажется, с момента начала своего существования. И Коппола, и Джимми, конечно же, слышали о головокружительных успехах Боффорта в современной медицине, но также они знали, что Боффорт не успел разработать волшебную вакцину. И тем не менее, мне не составило труда убедить их в правдивости своей истории, отчасти потому, что Рокки в их присутствии обратилась ко мне по имени. Мое второе имя оказалось ключом, о котором я всю жизнь даже не подозревала. Но об этом Коппола рассказала мне позже. Сначала я жаждала выслушать, что же именно произошло, что разлучило меня с моими биологическими родителями. Ведь по взгляду Копполы я догадывалась не о банальном сожалении, а о настоящем горе, которое ей пришлось пережить из-за этого разрыва. Эта история началась 81 год назад. Когда я появилась на свет, мои родители были очень юны. Гейларду было только 20 лет, а Копполе еще не исполнилось даже 17. История их потери меня зиждилась на неприятии моей бабки, матери отца, факты появления внучки в столь раннем возрасте ее родителей. Она не приняла Копполу, которая разродилась в усадьбе на их ферме в тот момент, когда Гейларда не было рядом. Я родилась после полуночи. Коппола держала меня на руках и даже успела один раз покормить своей грудью, но когда после ночи родовых мук она проснулась, меня уже не было рядом. Ее свекровь избавилась от ребенка, отдала меня своей работнице, навсегда уезжающей на юг, с просьбой по пути в Мексику подбросить меня в какой-нибудь приют. Моя бабка заплатила той женщине какую-то сумму за осуществление этой просьбы. Гейлард прибыл в усадьбу на рассвете, в тот самый момент, когда Коппола обнаружила пропажу младенца. Мать Гейларда сутки не признавалась, что именно она сделала со мной. В конце концов, она сказала, что ребенок не пережил ночи, и она похоронила меня. Гейлард раскопал место, которое ему указала мать, но моего тела не нашел. В итоге эта женщина созналась в том, что именно она совершила. Так произошел разрыв Гейларда с его немногочисленной семьей, матерью и двумя сестрами. Взяв Копполу, он отправился на мои поиски, которые в итоге продлились всю его жизнь. Мексиканка, увезшая меня, выехала из страны и пропала без вести. Она могла оставить меня в любом приюте по пути на свою родину и вообще где угодно. На железнодорожной станции, в вагоне, на перроне, просто на улице. Она могла просто выбросить меня, так как Гейлард знал эту женщину как жестокосердечную. Удивительно, что потеря ребенка не разбила их пару, но наоборот сплотила. У них появилась общая цель, которую они пронесли через всю жизнь. Цель — найти меня. «Ты — ребенок, рожденный в сильной любви». Коппола, сидящая со мной на диване в гостиной дома Уолтеров, вцепилась в мое татуированное предплечье своей сушеной рукой с такой силой, что казалось, будто она боится потерять меня снова спустя столько лет. «Мы никогда не переставали искать тебя. Никогда. Даже после того, как у нас родился Рэндальф». «У меня есть младший брат?» «Да, один». У нее в глазах стояли слезы, которые, кажется, не могли сорваться на ее сухие щеки из-за того, что были вызваны слишком глубокой болью. «Я родила Рэндальфа, когда мне было 29, а Гейларду уже было 33. Я боялась заводить второго ребенка, боялась потерять бесценное еще раз. Так что эта идея целиком принадлежала Гейларду. Замечательная, лучшая идея, которую мы когда-либо реализовывали вместе. К тому времени мы, деревенские выходцы, смогли многого достигнуть вместе. Гейларду повезло на текстильном поприще, мы стали очень богаты. Для полного счастья нам не хватало только тебя. Но мы еще были молоды, и у нас еще было время, чтобы попробовать завести хотя бы еще одного общего ребенка. В тот промежуток нашей жизни мы оказались достаточно умны и достаточно смелы, чтобы не упустить шанс на повторное родительство. Рэндальф родился любимым, здоровым, долгожданным ребенком. Он пришел в этот мир в безопасности и рос в достатке. Твой брат сгладил наше горе от потери тебя, но, конечно же, его появление не остановило наших попыток разыскать нашу девочку. Сейчас твоему брату уже 68 лет. Он женат на прекрасной женщине, ее зовут Джен. У Рэндольфа и Джен долго не было детей. Первые 8 лет брака они пытались завести ребенка, но у них ничего не выходило. Мы с Гейлордом всерьез думали, что останемся без внуков, но потом Джен родила 2 сыновей с разницей в 3 года. Старшему Джейсону сейчас 33. Она взяла со стола свой телефон и продемонстрировала мне изображенную на экране фотографию, сделанную в какой-то солнечной стране. Рядом с Джейсоном стоит Айн, его жена, а это их сын, мой правнук Китон. Ему всего 1 месяц от роду, я еще даже не видела его вживую. А вот это тот, второй ребенок Рейнольда и Джен, а рядом с ним его жена Эш. У них пока еще нет детей, но они еще молоды. Ему только 30, а ей только 26 лет. Джейсон появился на свет после долгих попыток его родителей зачать, а тот стал полной неожиданностью. Джен заметила наступление беременности только на 2-м месяце. Это и есть вся наша семья. Но, к сожалению, они живут не здесь, не в США. Все они в Испании. Рэндольф открыл в той чудесной стране солнца свой текстильный бизнес. Джейсон и тот работают вместе с отцом, их дело процветает, и мы видимся 1 раз в год. С середины декабря до середины января. Либо мы к ним приезжаем, либо они к нам, в зависимости от общих возможностей. Меня вырастили хорошие люди, попробовала начать свою историю я, но Купола вдруг резко прервала меня. «Нет». «Нет, они вовсе не могли быть хорошими. Но ты ведь даже ничего не знаешь о них. Райан и Опра Армитидж были чудесными родителями». «Райан и Опра, так их, значит, звали». Старушечий голос выдавал неприкрытое раздражение. «Они не виноваты в том, что моя бабушка украла меня у вас». Я вдруг почувствовала острую надобность защитить своих родителей. Вернее, тех, кто вырастил меня. «Из-за их стараний ты не вернулась к нам уже спустя 2 дня после того, как тебя украли у нас». «О чем ты говоришь?» От услышанного в этот момент внутри меня как будто начал разрастаться недобрый холодок. «Как только мать Гейлорда призналась в том, что она сотворила, мы помчались следом за той женщиной, что забрала тебя у нас». Приют духовных сестер в Вермонте был на пути той женщины. Мы были в нем уже в конце 3-го дня твоего исчезновения. Нам сказали, что никакого ребенка им не приносили и не подкидывали. Не понимаю. Те люди, которые увезли тебя из приюта, которые назвались твоими родителями, подкупили женщину, управляющую приютом. Откуда такие мысли? Холод внутри меня начал обращаться в колючий мороз. Эта женщина призналась. Спустя 70 лет, находясь на смертном одре, она написала мне с Гейлордом раскаивающееся письмо, от которого по итогу не было никакого толка. Она сообщила, что девочку и вправду подбросили к порогу их приюта, и что тебя практически сразу передали паре средних лет, не способной иметь собственных детей. Эта пара заплатила большие деньги за молчание управляющей приютом, что позволило этой женщине всю свою жизнь тешить себя мыслью о том, что она поступила праведно. Не вернула младенца ее молодым и способным завести еще детей родителям, а отдала его более нуждающейся, более состоятельной и не имеющей возможности иметь детей паре. В письме было сказано, что те люди якобы с первого взгляда влюбились в девочку. В мою девочку. В тебя. Там было столько детей. Столько нуждающихся в родителях детей, брошенных и забытых, ненужных своим родителям и семьям. Они забрали ребенка, которого украли у любящих родителей, которого разыскивали убивающиеся горем отец и мать. Те люди, что воспитывали тебя как свою, украли тебя у нас с Гейлордом точно так же, как это сделала родная мать моего мужа, твоя бабка. Ты попала на воспитание к этим людям при помощи ужасного воровства, понимаешь? Они сделали это не случайно. Они заплатили управляющей приютом за молчание, потому что знали, что я с Гейлардом разыскиваем тебя. Какими бы родными, хорошими и любящими ни казались тебе твои приемные родители, они страшные люди. Имея возможность подарить счастье любому нуждающемуся в семье ребенку, они украли ребенка у любящих родителей. Они украли тебя. Райан и Опра Армитидж совершили ужасное преступление. Они воры, ожегшие 81 год моей с Гейлардом жизни страшным горем. Твой отец так и не увидел тебя. Он уходил из этого мира, ни разу не увидев тебя. Мы не видели твоего взросления, твоих первых зубов, твоих первых шагов, всей твоей первой жизни. И все потому, что счастье лицезреть — это чудо. У нас украли те, кто научил тебя считать их твоими любимыми и единственными родителями.